Следуя взглядом за рукой собеседника, Василий посмотрел по сторонам. «Я тоже, как мне кажется, не слепой», — произнес он и с сомнением в голосе добавил. «И тем не менее, причину твоей уверенности понять не могу». «Посмотри внимательно на строящих укрепления людей», — сказал Стинов. «Они действуют, подчиняясь единому руководству. Ими управляют те, кто взяли на себя роль лидеров и заставили людей поверить в то, что они знают, как нужно готовиться к бою». «Естественно», — согласился Василий, — «так происходит всегда». «Но похоже, что руководители сопротивления не ставят своей целью максимально подготовить сектор к отражению нападения. Посмотри на расположенную в конце центрального прохода дверь перехода в соседний сектор», — Стинов указал направление рукой. «Даже отсюда видно, что ее не удосужились укрепить, хотя это самое удобное место для того, чтобы ввести в сектор большие силы. Лифты для этой цели слишком малы и неудобны. В случае неудачи нападающим некуда будет отступать, а их, посмотри, заделали так, что и мышь не пролезет. Вместо того, чтобы поставить первую баррикаду прямо у двери, ведущей в переход, ее возвели на расстояние, позволяющем противнику беспрепятственно войти в сектор, закрепиться и тщательно подготовиться к штурму. Теперь обрати внимание на само расположение баррикад. Они вынесены к углам корпусов, что дает возможность атаковать их из укрытий. Если бы баррикады отодвинуть вглубь кварталов, то это вынудило бы комендантов атаковать их лобовым ударом, что значительно труднее и связано с большими потерями в живой силе среди атакующих». Не видя лица собеседника, скрытого под капюшоном, Стинов не мог оценить впечатление, которое произвел на Василия его анализ расклада сил перед предстоящим боем. Однако он обратил внимание на то, что суставы, нажимающие посох кисти монаха, побелели от напряжения. «Если мои доводы кажутся тебе недостаточно убедительными, — сказал Стинов, — я могу привести десяток других, но они не так явно бросаются в глаза, как те, что я уже назвал. Чтобы разобраться с ними, потребуется какое-то время». «Так какова же цель организаторов сопротивления, если не защита сектора?» — перебил Стинова Василий. «Кровь», — отрывисто произнес Стинов. «Им нужно как можно больше крови. Если подавление мятежа будет длительным и кровопролитным, то это даст право некой третьей силе, которую и представляют лидеры сопротивления, вмешаться и навести порядок. Тот порядок, который нужен им». «Страшную картину ты нарисовал», — произнес после недолгого молчания Василий. «И ты считаешь, что бойню невозможно предотвратить?» «Как, по-твоему, что сделают со мной, если я сейчас во все горло заору? Люди, вас обманывают ваши вожди!» — мрачно усмехнувшись, спросил Стинов и, не дожидаясь ответа, безнадежно покачал головой. «Сейчас уже слишком поздно». «А раньше? Почему ты молчал раньше?» «Я же узнал об этом только сейчас», — удивленно развел руками Стинов. «Узнал?» — переспросил Василий. «Каким образом?» «Узнал или догадался?» — Стинов пожал плечами. «Какая разница? Скоро мы сами сможем увидеть, прав я или нет». Монах положил руку Стинову на плечо. Удивленный этим неожиданным жестом, Стинов сделал шаг назад и сунул руку в карман, где лежал арбалет. «После того, как все закончится, я хочу, чтобы ты пошел со мной в сектор Паскаля», — сказал Василий. «Я не собираюсь становиться монахом», — покачал головой Стинов. «От тебя этого и не потребуется», — заверил его Василий. «Я просто хочу, чтобы ты выполнил для меня определенную работу». «Сейчас я работаю на Шалиева». «Рано или поздно ты станешь ему ненужным, и он избавится от тебя». «А где гарантия, что ты не поступишь точно так же после того, как я выполню твой заказ?» «Ты должен доверять мне». Стинову показалось, что в голосе монаха прозвучала нотка обиды. «Я спас тебе жизнь». «Потому что она тебе нужна», — резонно возразил Стинов. И, улыбнувшись, похлопал монаха по плечу. «Давай оставим этот разговор, пока мы не поссорились». Василий недовольно дернул плечом. «Ты не думаешь, что я могу увести тебя силой?» — спросил он. «Если бы мог, то давно бы так и сделал», — продолжая улыбаться, ответил Стинов. «Не знаю, что тебе от меня надо, но, видно, работу, которую ты собираешься мне поручить, нельзя заставить выполнять насильно. Я прав?» Василий молча наклонил голову. «Так что же это за работа?» — спросил Стинов. «Я скажу тебе о ней только когда мы окажемся на территории ордена», — ответил монах непреклонно. «Значит, я об этом никогда не узнаю», — изображая разочарованность, развел руками Стинов. «Не зарекайся», — предостерег монах. «Ну, хватит об этом», — недовольно дернул уголком рта Стинов. «Дело уже к вечеру. У тебя в этом секторе есть место, где можно отсидеться?» «Увы», — с сожалением развел руками Василий, — «я не собирался задерживаться здесь надолго».